а бесшумно выскользнуть за порог и сбежать с крыльца, окинула взглядом панораму Молкинга перед тем, как раствориться в ней, и еще долго грустила о жене бургомистра. Временами Лизель думала, что надо оставить эту женщину в покое. Но Ильза Герман была такой интересной, а зов книг таким убедительным. Когда-то слова сделали девочку совсем беспомощной, но теперь, сидя на полу поодаль от жены бургомистра, расположившейся за мужним столом, Лизель чувствовала над ними законную власть. Всякий раз, когда расшифровывала новое слово или складывала фразу «девочка», фашистской Германии. Как удачно, что она открывала для себя силу слов. И как жутко, но и весело будет ей много месяцев спустя высвободить всю мощь этого нового открытия в тот самый миг, когда жена бургомистра предаст ее. Как быстро жалость покинет ее, как быстро перетечет во что-то совершенно иное. Впрочем, сейчас, летом 1940 года, что там ждет впереди, Лизель могла увидеть только в одном образе. Перед ней была скорбная женщина с комнатой полной книг, куда Лизель нравилось приходить, и все. Такова была вторая часть ее существования тем летом. Третья часть, слава богу, была поживее. Футбол на Химмельштрассе. Позвольте разыграть вам картинку. По дороге шаркают ноги. Скачка мальчишеского дыхания. Крики «Здесь! Сюда! Шайсе!» Грубые шлепки мяча мостовую. Пока лето входило в силу, все это присутствовало на Химмельштрассе, так же, как извинения. Извинения принадлежали Лизель Меймингер. Адресовались они Томми Мюллеру. К началу июля ей, наконец, удалось убедить Томми, что она не собиралась его убивать. Томми до сих пор боялся Лизель после той трепки, которую она задала ему в прошлом ноябре. На футбольном поле Химмельштрассе старался держаться от нее как можно дальше. «Она в любую минуту может наброситься», — поделился он с Руди, наполовину дергаясь, наполовину говоря. К чести Лизель, она не оставляла попыток успокоить Томми. Ее огорчало, что с Людвигом Шмайклем она благополучно помирилась, а вот с невинным Томми Мюллером... Нет, он до сих пор поеживается, завидев Лизель. «Но как я могла понять, что ты тогда мне улыбался?» — раз за разом спрашивала его Лизель. Она даже пару раз стояла за него в воротах, пока вся команда не начинала умолять Томми вернуться обратно. «Бегом на место!» — наконец приказал ему паренек по имени Харальд Молленхауэр. «От тебя никакого толку!» Это случилось после того, как Томми подставил Харальду ножку и не дал забить гол. Харальд вознаградил бы себя 11-метровым, да вот беда, они с Томми были в одной команде. Лизель возвращалась на поле и вскоре почему-то всегда схватывалась с Руди. Они цепляли друг друга, подставляли ножки, обзывались. Комментировал Руди. «В этот раз она его не обведет, эта глупая свинюха, аж гроблер!» «Ей не светит!» Казалось, ему доставляло удовольствие звать Лизель жопочесткой. Одна из радостей детства. Другой радостью были, конечно, кражи. Часть четвертая. Лето 1940 года. По всей справедливости, Руди и Лизель сближало многое, но именно кражи окончательно укрепили их дружбу. Все началось с одного случая. А дальше их толкала одна беспощадная сила — постоянный голод Руди. Этот мальчишка все время до смерти хотел есть. Помимо того, что продукты уже были по карточкам, дела в отцовской мастерской шли в последнее время неважно. Угрозу еврейских конкурентов устранили, но вместе с нею и еврейских клиентов. Штайнеры едва наскребали на жизнь. Как и многим обитателям Химмельштрассе и того конца города, им продукты приходилось выменивать. Лизель приносила бы Руди еду из дому, но ведь и там она водилась не в избытке. Мама обычно варила гороховый суп. Она варила его вечером в воскресенье, и вовсе не на одно или два представления, а столько, чтобы хватило до следующей субботы. Потом в воскресенье она варила новый, гороховый суп, хлеб —